эфире Арсенал подкаст Ивана Меркурьева. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас четвертый выпуск из серии «Вокруг света» с Евгением Гурковым. Мы с Евгением, как вы помните, сейчас сидим в аэропорту города Сеула, столицы Южной Кореи. Йончон или Инчон, Евгений, как он? Инчон, добрый день. Инчон, да. И мы готовимся улетать чуть назад в одно интересное место. Я не был. Летим мы в Филиппины, в город Манила. И там, как уверяет нас Евгений, есть красные фонари. Есть. Нам бы попрямее, конечно, было бы рвануть в Пекин. Но мы полетим тогда... Ну, с пересадочкой в Маниле полетим. С зигзагом. Значит, Филиппины очень замечательная страна. И всем рекомендую ее посетить. Это не Малайзия. То есть, где там мусульманство, да? На Филиппинах можно, если не все, то многое. Во-первых, там есть сигары. Во-вторых, там есть ром. Но это не только на Филиппинах есть, смею вас заверить. Я вас смею заверить, что лучший ром, который я пил в своей жизни, это был филиппинский ром. Угу. Тандуэй. Причем стоит он дешево. 12-летний стоит $6 бутылка. Там, наверное, на Филиппинах все дешево, так я чувствую, да? Ну, я все-то не попробуешь. Не, хотя... ну я имею в виду так вот, такси, то, что туристы видят такси, там ценник в магазине. Хотя, вы знаете, возвращаясь под утро, ребята из красных фонарей пришли в отель, один под мышкой держал свиную голову. То есть они под утро проходили какой-то там небольшой рынок. И он не удержался, соблазнился ценой и приперся в гостиницу вот с этой, ну, со свиной головой. Мы, правда, улетали там. Что он с ней сделал? Дальше оставил в номере, видимо, да? Нет, в Красноярск привез. Да ладно. Серьезно. А что, пустили его в самолет? Пустили. А зачем вообще свиная голова ему? У вас что, в Красноярске свиней нет? Да нет, вроде как есть, но я не знаю, почему вот он так хорошо ночь провел, что вот не удержался. Как-то вот это было, видать, связано. Так а что такое красные фонари? Там то же самое, что в Амстердаме? Нет. В Амстердаме это такое... Вы же были в Амстердаме. То есть это витрины, это пип-шоу. Да, это мы уже там были, да. Мы уже там были, да. Значит... Манила, все-таки Филиппины – это Азия, и в Азии очень популярно такое, многие, наверное, были слушатели в Таиланде, они знают, что такое go-go, виски go-go, то есть ты приходишь туда, пьешь, девушки танцуют, раздеваются, там ты договариваешься, можешь девушку из бара там выкупить, к себе забрать и так далее. В Маниле примерно… Выкупить просто... на время или вообще? Выкупить на время, но в принципе как договоришься. Я знаю людей, которые, допустим, прилетая отдыхать на Филиппины, они идут в бар, допустим, на бульвар Роксас, да, так. Садятся, покупают эти дринки барным девушкам. Потом... По доллару дринк, небось? По полдоллара? Ну, в принципе... Дешево, да? В принципе, да. Но смотрите, то есть, чтобы... Там есть несколько мест, так, если условно говорить. Есть подороже места. Ну, допустим, там самое там дешевое – это в Макате. Вы мне поясните еще раз. Это район, что ли, красные фонари там? Или что это? В Амстердаме это набережная одна. Это район. Говоря, и потом, да. А тут целый район большой, да? Манила же большой город. Нет, смотрите, там есть места в определенных районах, где идет вот сосредоточение этих развлекаловок. А как их определить человеку, который не понимает ничего? Ну, вы берете, условно говоря, открываете интернет, забиваете там, не знаю, Red Light District Манила, и смотрите, и вам становится понятно, то есть как бы... Какой ближайший, да, от вас? Во-первых, какой ближайший? Ну, допустим, если вы ближайший к аэропорту, это ЭЦА. А есть еще там несколько районов, там Макати есть, есть Эрмита. Эрмита, он самый дорогой, Макати, он там подешевле и так далее. Вот, условно говоря, вы приходите туда и тусите, сидите. Можете просто покупать дринки, девушки. А девушки подходят сами, надо полагать. То есть ты только зашел в бар, и к тебе уже подходят. Ну да, там главное ввязаться в сражение, а на поле боя Ну, разбежитесь. то есть главное зайти и заказать себе дринг для начала, да? Ну да, можете просто стоять, осматриваться, А, улыбаться. хорошо, а те люди, которые не пьют, что они должны делать? Вы можете не пить, вы можете и ей только заказывать. А То есть, она условно говоря, это пьет ром. вы платите бару за то, что общаетесь с ней. Понял. А она пьет ром, да? Нет, они пьют коктейли там. Как правило, там в этих дринках больше воды, чем там алкоголя, потому что это такая завуалированная же вещь. Да, но это во всех этих Ну вот эротических заведениях одно и то же. да. Продают мочу, умноженную на 4 в среднем. Смотрите, вы можете забрать эту девушку с собой. Вы можете сразу же прийти и вот, как бы заплатить отступной. Условно говоря, это будет там Сколько, да, хотелось бы в понять. зависимости от района и от уровня бара, это будет от 50 там долларов. Ну, До? да, от 50 До, и там, до. ну, условно говоря, до 80. Я не знаю, 80 тоже там так фешенебельно Но я совсем. понял, за 100 долларов возьмешь аристократку, ясно. Да. Так. И можете увезти. Некоторые отели разрешают вам приводить, некоторые там кривятся. Можете к себе привезти ее, да. Можете там просто, ну, как бы общаться, сидеть. Некоторые люди, с чего я начал, прилетают туда, и они вообще едут отдыхать на острова. То есть Манила это такой, Манила большой город же, да, вообще? ну, там 1,2 миллиона живет. Может, поменьше чуть-чуть. Большой город, да, португальцы, опять же, да, Ром. И вы можете выбрать девушку, да, и сказать, что мне нужна девушка на неделю, потому что я еду, ну, не знаю, На там, острова отдыхать, я на понял. острова отдыхать, да, куда-то там нырять, там, или А еще кому что-то. надо платить деньги за девушку? Там разберутся люди, знающие. Ну, знающие это кто там? В баре с барменом договаривайтесь. То есть бармен все знает. С девушкой договариваться не надо. Надо договариваться с Девушка барменом. ничего не надо договариваться. Бармен все скажет, сколько нужно отступных, сколько там девушки, если нужно отдать, а может ничего не отдать. И все. И вы ее забираете, и она вам становится гид, понимаете? Да, я понял. Она показывает город, проводит экскурсию, рассказывает про историю Манилы. Да, там потом едете на острова, она вам там мешает коктейли там, и так далее. Живет с вами. Ну и все, все прочие удовольствия. Некоторые люди так и делают. В этом плане Манила, она... Так на неделю это что, 100 долларов она стоит? Нет, на неделю я не знаю, сколько будет стоить. Ну так, думаете. 50 долларов это просто увезти ее из бара. А дальше уже с ней договариваешься. Ну, дальше с ней, да. Понял. Ну, короче, за 350 долларов, я понял, неделю она будет у тебя прислугой. Ну да, примерно так. Примерно так. Вот. Что еще рассказать вам про Манилу? А, вот. Еще про девушек я вам расскажу. Есть филиппинки. Ну, сами филиппинки, да? Которые, ну, наверное, они очень хорошие, там, я не знаю, там. Ну, есть же там американцы и европейцы, они же там подбирают себе невест на Филиппинах. Ну, я знаю, что русские бизнесмены часто домохозяек, все настоящих домохозяек подбирают, привозят, и они у них живут там в больших домах. Но... Филиппинки вообще по миру считаются лучшими домохозяйками. И с детьми они нормально работают, с Ну... любыми, причем и с Ну грудными. да, они такие, видать, добросовестные, Да, ответственные. да, да. Вот. И я так понимаю, что там такой вот торговля невестами, она, На потоке. ну, распространена. Все эти брачные агентства и так далее. Потому что, конечно, ну, восточная женщина, я имею в виду азиатская, она не будет кидаться тарелками. И подымать голос на мужа, да? Ну да, примерно так. То есть я вспоминаю, там Джон Леннон когда-то сказал, там, что женщина должна быть там тихой и неслышной. Да, особенно Йоко Оно, она была тихая Да, и неслышная. это было до знакомства с Йоко Оно, видать, у него приоритеты поменялись. Так вот, когда вы приходите в бар, есть как бы филиппинки, есть еще, видать, какие-то там, не знаю, ну, имеется в виду азиатского типа. А есть такие метиски, и вы, когда начинаете общаться, разговаривать, она говорит, а у меня папа австралиец. А как она сюда попала? Я понимаю, что Австралия недалеко там относительно. Видать, вот как-то, может быть, там мама тоже Ну, то есть была go-go. папа бедный австралиец, надо полагать, Нет, ну папа, может, просто потомство оставил, я не знаю. да? Она Но, просто не знает просто, да? да, я, смотрите, то есть я имею в виду, что это не то, что вы приходите, и там вот все какие-то кривые, косые, имеется в виду, вот как в представлении такие, ну, азиатского типа там женщины, да, невысокого роста и так далее. Там есть фактурные девчонки, симпатичные. То есть есть на кого положить глаз. Есть, да. Ну, все, что на что кладется глаз, оно, конечно, подороже. И потом, когда вы понимаете, что вам на следующий день улетать, вы идете и с горя покупаете свиную голову. Потому что хочется на острова. С тоски, да? То есть он на самом деле купил с тоски эту свиную голову. Возможно. Возможно, возможно. Ясно. Что еще в Маниле достопримечательности какие? Меня приглашали туда, но я так и не долетел до нее. Не знаю, то есть как бы днем город как город, ничего особенного. Понял. Вот. А на островах были? Нет, на островах я не был, Почему? но там, понимаете, это все-таки туристическое. Я же не отдыхал там. Понял. А это все-таки туристические направления, но люди, которые ездят туда, они ездят туда многие постоянно. Ну, на все эти острова, там, Барака и так далее. То есть там есть такие места, где отдыхать, это просто тоже рай. Правда, там дорогой рай, там отели, да, такие. Ну, дорогое по сравнению с чем? По сравнению с Австралией, я думаю, бесплатный. Ну, с Новой Зеландии С Новой вышли. Зеландии, с Австралией там я другой такой страны не знаю, или региона, где был бы такой ценник, Ну, вы который. знаете, я хочу сказать, что там есть места, то есть, смотрите, то есть превосходнейший ром 12-летний. Ну, я понял уже, да. Который стоит там 6 долларов, Да, да? я понял. И вам говорят, привези ящик. То есть люди просят привезти ящик. Так ящик же нельзя завести. Ну, нельзя. Нельзя завести. Я вам там сейчас расскажу некоторые секреты. Допустим, если вы летите там на 86-м на баклажане, у него есть Это, лифт. простите, баклажан, это вы что имеете в виду? Я не знаю, это же... Ил-86. И 8. Почему баклажан? Он вида баклажанного, да? Но он вида баклажана, и был один борт, он в такой раскраске сиреневой был. Поэтому как-то прилепилось баклажан, баклажан, и пошло дальше. Так. Вот, значит, у него там с палубы, со второй, где пассажиры сидят, на кухню, она внизу находится. Ездит лифт. Маленький такой лифт, на котором поднимают, вниз мусор опускают, вверх поднимают кашу, ну, кэтеринг и так далее. Так вот, лифт, он когда в шахту опускается, он немного не достает пола. А, так это контрабанда, простите, вы сейчас мне про это Конечно. рассказывали. Поэтому А, не, контрабанда это не то. туда ставятся ящики, и все. Вы прилетаете, растаможились и пошли. А потом, когда растаможен борт, вытаскиваете все, что хотите. Ясно. Вот там очередь должна стоять. Кто будет ящик класть в этот рейс, нет? Ну там это места ограничены. Так я и говорю, очередь должна, договоренность. То, ну, может, конечно, там командиру корабля надо вести, и все, и все остальные мимо. Да нет, командир корабля. Понимаете, самолет такая штука, что там есть куда положить. Понял. Ну, я думаю, он специально так и сделан, чтобы там было куда. Ну, а как мужики летают в Иран на работу? Они же не могут там полгода сидеть без, условно говоря, крепких напитков. А что, в Иране вообще их нет? Вообще нету. Причем вы не можете, как бы, ну, употреблять их, условно говоря, так, в... Как это у нас называется? Не в местах людского скопления, а как это? В общественных местах. В общественных местах, да. То есть вы с плотно задернутыми шторами у себя в номере. А, то есть так можно все-таки? Да, и все, пока не протрезвеешь. А купить-то есть где? Нет. Ага. То есть, если ты поехал в командировку в Иран... Да. И ты не трезвенник, то у тебя два варианта. Первый вариант — это самогонный аппарат. Там, ну, который... Ну, я думаю, что вам сразу же грозит депортация. А что такое? Я не могу в квартире поставить самогонный аппарат? Нет, вы не можете это... А кто это поймет? Ну, и мы, когда доберемся, допустим, до Судана, я вам еще расскажу. Или доберемся до Пакистана, я еще вам расскажу. Так, хорошо. Тогда мы сейчас слетаем быстренько в Пекин. И быстрее к самогонным аппаратам. И в ту сторону быстрее. Летели мы в Пекин. Я в Пекине не был, кстати говоря. Были на Великой Китайской стене? Нет, не был. Почему? Но видел. Не знаю, не было желания. Почему? Не впечатляет она, когда ее видишь, да? Вот желания залезть нет. Я, когда летишь, смотришь, видишь, все это здорово. Понимаете, я в Пекине был по делам не единожды. И потом я там был с семьей. Мы летели на Хайнань с пересадкой в Пекине. Я специально там сделал, остановился, чтобы там съездить, посмотреть, показать. Хайнань — это остров, где вы лежали на пляже, надо думать, да? Да, да. Так. Там, ну... там город, аэропорт называется Санья. Кстати, наверное, самый лучший отдых, который был у меня за всю жизнь. На Хайнане, да? Да. Я слышал хорошие отзывы, да. Ну, там есть разные, как бы сказать, зоны, разные там заливы. Мы жили в Мэриот, и там они стоят, Шератон, Мэриот и Хилтон в самом конце, Ялан-Бэя. И, в общем, мы там долго были, дней 17, наверное. В общем, только я русскую речь там услышал в Мэриоте, наверное, там дня за три до конца. А вы не любите слышать речь соотечественников за рубежом, да? Честно говоря, нет. Почему? Не знаю. Угу. Как-то хочется... Не, понимаете, не... Здесь вещь какая? То есть это не снобизм, это не какой-то там, не дай бог, не приведи Господь, пренебрежение и так далее. Просто если ты вот как бы отдыхаешь, да, хочется окунуться в другую атмосферу. Угу. Ну, то есть, понимаете, вы приехали жить в Нью-Йорк, а поселились в маленькой Одессе там. И там все вот кругом вот то же самое, варятся в своем соку. Мне бы было там интереснее там где-то там в другом месте жить, да. Пусть общаться там, не знаю, там с филиппинцами. Там. Ну, то есть вкусить местного колорита по полной программе. Ну, да. А как бы вот вариться в одном и том же, ходить там на дискотеки вместе с соотечественниками в ночные клубы, нет. И это такой вот, в Ялан-Бэе он такой спокойный отдых, там нету вот этого дискачей и так далее. Все остальное, это, по-моему, Дадунхай называется, это ближе к Санье, вот там там такие трех-четырехзвездочные отели, и там наших соотечественников очень много. То есть там все ночи полные огня, ночная жизнь и так далее. Ну, наверное, не с семьей там отдыхать. Понял, да. С Ну окей, детьми. давайте в Пекин вернемся. Как Пекин вам в целом? Пекин и в целом, и в частности. Вообще, я обожаю Китай. Вот вам честно скажу. Я знаю, что вы любите итальянскую кухню. Ну, гораздо больше китайской. Я обожаю китайскую кухню. Я не скрою. Значит, в Китае я один раз, нас там водили, ну, бизнес-поездка была, и нас водили там весь день, кормили по шикарным каким-то ресторанам, там еще что-то, я уже не помню. Ну, в общем, весь день нами занимались нашей едой. Вы знаете же эту тему, да, что в Китае после еды надо рыгнуть. Если ты Ну, после еды рыгнул, это означает спасибо хозяйке. Если ты не рыгнул, это вызывает удивление некое, что тебе, значит, не понравилось. вы знаете, я не знаю насчет Китая, но у нас в Сибири, когда человек рыгает после или там, скажем, в той части Сибири, где я родился и рос, и среди своих там родственников и так далее, сибиряков, почему-то, когда кто-то отрыгивает после еды, это называлось «спасибо по-калмыцки». Я не знаю, почему. Я не знаю, я в Калмыкии не был, Я тоже, ну вот. но в Китае мне это объяснили просто. Я этого, естественно, не знал. Это было объяснено прямым текстом, что потому что я удивился, что прилично люди рыгают. Вот. И вот этот день, когда нас кормили там по-всякому, у меня закончился, во-первых, что я ни разу не рыгнул, естественно. А во-вторых, вечером, придя в 10 часов вечера в отель, я немедленно в рум-сервисе заказал себе спагетти, потому что я просто умирал с голода. Ничего нигде я не мог есть. Вот я что-то пробовал, но есть я ничего не мог из этих китайских деликатесов всех. И я уже это знал, для меня это не было новостью. То есть я пытался где-то там поесть риса пустого, чтобы только вот, не есть эту кисло-сладкую кухню. Так, может быть, кухня она ничего, но кисло-сладкий соус это не мое. Ну да, как бы говядина в сладком Не пошло. соусе. Не пошло. Вы знаете, насчет, если мы уж так немного коснулись темы кухни, самая бедная кухня, которая вот, я не беру там А, какие-то, Англию. ну я не беру даже не Англию, я не беру страны совсем бедные, да, где понятно и есть, в общем, не очень хочется. Просто есть особо нечего, да уже. Ну нет, ну просто вот как бы окружающая обстановка, она вас не сподвигает пойти в кафе и что-то заказать. То есть вам как-то хочется вот лучше Но мы еще поговорим про эти съесть места. доширака, да, и Да, все. ну. Вот, значит, в Корее, где мы были, Так. очень бедная кухня. Мы ходили, причем Ну, собаки в основном, да? нет. На самом деле, я так понимаю, что вот эта вот черная собака, которая там раз в год, вроде как по преданию корейцы, живущие в России, отлавливают и едят. Не знаю, существует это или нет. Вообще, как бы Корея, она такая достаточно закрытая страна. Ну, в плане своих каких-то обычаев. То есть никто вот это вот не показывает. Но я бы был и в гостях, и я был именно в корейском ресторане. Значит, я вам скажу так. Нам принесли суп. В моем понимании это была вскипяченная морская вода. И в ней плавала там вот ракушка просто. Я бы не стал это есть. Ну, да, я там немножко похлебал. Значит, потом принесли какие-то ребрышки. Говяжьи, я так понимаю, какие-то поджаренные. Это были просто ребрышки, на которых там такие микроскопические кусочки мяса были. То есть там даже я не знаю, что там было голодать. В общем, я налегал на кимчи. Кимчи я обожаю. Что это? Кимчи это капуста ихняя, такая острая. Ну, как, сколько можно есть эту капусту? Не кролики же мы, в конце ну, концов. Вот, ну, все равно, как бы, баллон-то надо уже чем-то набивать. Вот, это что касается Кореи. Что касается... Пекин, Пекин. Что касается Китая, я просто фанат кухни. На мой, в моем понимании, это самое, как это сказать-то правильно, сейчас подберу. Ну, вкусная кухня достаточно будет, мы поняли уже. Самая разнообразная. Mm. То есть, условно говоря, от кузнечика до слона. Я кузнечик мне не понравился. Со всеми возможными травмами. Причем я вам хочу сказать, что мне нравится уличная кухня. Жареная саранча, типа? Я пробовал ее где-то. Ну да, там непонятно что. Вот все намешано, там лук, не знаю, еще какие-то овощи, что-то там мясное, не знаю, может быть соя. Но безумно вкусно. Есть там блины. Вот они там прям жарят эти блины, туда там заворачивают, того, сего, сего, скручивают. Там один блин нашпигованный съешь, и все, и сытый. То есть, и я хожу в китайские рестораны, в том числе там, не знаю, в Соединенных Штатах Америки. Я прихожу и понятно, ем да. рис с яйцом. То есть, мне это нравится. Ну, из тех, кому не повезло, так это ваш собеседник, вы же знаете, и слушатели знают, как я люблю китайскую кухню. Ну, а сам город-то Пекин, как в целом, впечатляет, монументален, площадь Тяньаньмэнь, что впечатляет? Впечатляет само развитие города, вот само движение города, сама инфраструктура города. Я не поехал, допустим, на Великую Китайскую стену, потому что это нужно убить день. А когда я был с детьми, соответственно, тоже достаточно обременительно. Удовольствие сомнительное. Мы поехали в... Ну, галочка, галочка. Я понимаю, что уходить... Это чисто галочка. Мы поехали в пекинский зоопарк. Это вот это вот действительно потрясающе. Там, насколько я понимаю, там самый большой океанариум вообще. Вот там, да, там завораживает зрелище. Океанариумов я посетил такое значительное количество. И в ну, Америке, я был, и в Австралии, и в Азии. Я в Лиссабоне был в океанариуме. Но это вот как бы там такая маленькая деревушка и мегаполис. Вот сравнение примерно. Там просто потрясающе. Вот все, кто будет в Пекине, всем рекомендую посетить Бейджинзу. Кстати, вы же знаете, что Пекин это по-нашему и по-китайски. Да, так он Бейджинг. Там так он Бейджин. И чай это у нас чай, у них чай, а у англичан почему-то ти. Ну, просится на язык фраза у англичан не все, как у людей. Ну да. Ну, да. В общем. Еще я там был в потрясающем рыбном ресторане сифуде. Ну понятно. Но он же китайский сифуд. Нет, он вы не представляете, то есть он такой там два этажа, все уделаны в стенах аквариума, и там всякая живность. Какую хотите. Показываешь пальцем, и тебе ее делают. Да. Нам когда потом мы сели за стол, когда. Он вот такой большой круглый стол, и он крутится. Он простите, это кто? Стол. Ага. То есть вы сидите, как вот рыцарь круглого стола там, угу. Король Артур, вокруг круглого стола. И он еще крутится. И там вот эти все блюда, которые стоят разные, вы вот можете там крутить и брать себе. Ну, это да. Это известно. А посередине принесли вот этого лобстера, во льду. Мне кажется, его только что забили, потому что он еще этими клешнями ногами забили, да? А? Он еще... Вы понимаете, то есть вы его уже едите, а он еще клешнями машет. Вот. Так это нехорошо это. Я не знаю, хорошо или нет, но я там впервые попробовал черепаший суп. Говорят, очень помогает здорово с похмелья. И? Ну, я не был, к сожалению, в этот момент с похмелья. Инспекшн был неудачный. Но меня уверяли, что первое дело, вот когда люди просыпаются с похмелья в Пекине, условно говоря, они сразу же едут там, где делают черепаший суп. А что, в другом месте? А самому можно сварить черепаховый суп? Не знаю, не знаю. Не знаю, во-первых, где взять Ну, черепаху. у нас-то водятся черепахи, господи, детям вон покупали черепахи большое количество, чтобы на суп ее нельзя использовать. Ну да, у меня тоже в детстве была черепаха, Ну и падала что? с Да. третьего этажа, падала и живая Я оставалась. думаю, что придешь на этот рынок. Еще что могу вам рассказать насчет Пекина. Конечно, когда вы летите в Китай, в Пекин, вы думаете попробовать утку по-пекински. Да, я пробовал. Это По-пекински, но не в Пекине. миф. То есть в самом Пекине утки по-пекински нету. Может быть, да, И верю. вы, когда начинаете спрашивать, но вам делают круглые глаза и говорят, мы не знаем, что такое. У нас, говорит, очень много кухонь. У них Китай делится на кухни. Северная, южная, там, условно говоря, восточная, по провинциям. Говорит, вот там в каком-то своем месте утку готовят по-своему. А вот такого, чтобы была утка по-пекински, такого нету. Но в Гонконге я пробовал, я вспомнил. Очень-очень вкусная утка, кстати, была. Она не полезная сама по себе, потому что она же жирная, неимоверно. Ну да. Там сплошной холестерин, она стоит из него. Но принципиально она вкусная, да, была. Но она и не дешевая, я помню. Правда, в Гонконге все не дешево. А Наверное. как в Пекине ценник? В целом. Ну, нормальный. Ну, то есть, Нормальный. не вызывает изжоги такой, да? Нет, не вызывает. Вот. Еще там продаются очень много, увидите, таких настоек, такие большие бутылки, типа колбы. И там внутри всякие змеи, там заспиртованные, еще что-то там, женьшень и так далее. И вот это как бы продается как там, условно говоря, лекарство. И один товарищ, не будем называть вслух, кто это, в общем, пошел, он купил эту бутылку и прикончил ее, она здоровая, у себя в номере. И пропал на несколько дней. А что с ним? Он вылечился так от всего? Он. Взлетел? Человек просто упал в кому. Вообще. То есть он ничего не помнит, его все потеряли, и он в номере просто это. Потом он, когда очнулся, он пошел в этот магазин и сказал, что вы мне продали. Но он когда пошел, ну, наши же люди, они какие, вот чем дороже, тем лучше, Ну, да? естественно. Вы покупаете там французский коньяк XO, который там стоит, там, у которого ценник там безумный. Я коньяк не пью, я Космический. свободен от Ну, я этого. условно говорю в кавычках, вы. Я просто, ну, или там я, или кто-то. Не, ну в случае Везете. с виски это в 90% случаев работает. Ну да, вот он пришел в этот магазин и выбрал самую дорогую, там большую бутылку, там, где больше всего там змей. В общем, он, когда туда пришел, в этот магазин, сказал, что вы мне продали, я ничего не помню, меня тут не было там 3 или 4 дня, и если не 5, да, когда он там ушел и все. И ничего его вообще там, темнота. Он говорит, а что вы сделали? Он говорит, ну что делать с бутылкой? Я ее выпил. Он говорит, вы что, всю выпили? Говорит, ее нужно там пить наперсками раз в Да, то месяц. есть 2 года ее надо употреблять, да? Да, чтобы был там good man health. Вот Ну, такие вот жизнь всякие там. коротка, куда наперстком в месяц? Так пить нельзя, понятно. Да мы так, в общем, не умеем. Да, это совершенно не наш стиль, что это за наперсток в месяц. Есть она, значит, ее надо попробовать, а там уж как пойдет. Ну да. Хорошо, сели в Пекине в самолет, приготовились к долгому полету и летим, наверное, в Дели, в Индию давайте. Индия большая страна. Вторая по населению в мире после Китая, где живет 1 400 000 000, так между делом, если вдруг кто не знает. Ну, смотрите, во-первых, мы можем заскочить, или мы будем пролетать, допустим, условно говоря, над Бангладешем, где я Да, живу. летим над Бангладешем. Давайте остановились. В Даке, да, столица? В Даке. С Бангладеш, Там. вот в моем представлении, Да. это тихий ужас от бедности. Это хуже. Так это еще и хуже. Это хуже. Я вам хочу сказать, когда вы едете из аэропорта, из Даки, в смысле из аэропорта в Даку едете в отель, вы видите, допустим, коров, и вам на них жалко смотреть. То есть это какие-то, вот я не знаю, ходячие скелеты. Потом, когда вы въезжаете в Даку, вы сразу же, не дай бог, у вас где-то открыто окно. То есть все задраено в микроавтобусе напрочь. То есть вы, ну, если вы высунете руку, там, стряхнуть пепел сигареты, то обратно вы уже ее с часами не это. Слава богу, если вы руку затащите. В общем, когда вы едете вот по улице, да, там движуха. Там что, люди это отрывают все или что? Да, там все отрывает. Вас сопровождает целый отряд каких-то бездомных детей, коллег, и все у вас клянчут деньги. Так вы же едете, вы говорите, в микроавтобусе. Едете, а они вперед вас бегут. Я не знаю, они, может, там меняются как-то, но все равно там светофоры есть. Смена состава выбрасывания, да? Да. Потом вы подъезжаете к Шератону, там есть Шератон. Так. Ну, у Шератона, значит, должны стоять орды полиции, охраняющие посетителей. Вы знаете, там забор, и по забору колючая проволока. Во. Я не удивлюсь, если там не пропущен ток. Да, наверняка пропущен. В общем, вы заезжаете на территорию Шератона, там все как в Шератоне. Там ландшафтный дизайн, все хорошо, сад. То есть там не Бангладеш? Да, там все здорово. Только вы за забор вышли, там какой-то это тихий ужас. Потом, когда вы едете, вы смотрите вот на эти лачуги, которые сбиты непонятно из чего, там, из каких-то кусков, там, не знаю. Шифера, да? Да вообще кошмар какой-то. И там какая-то вода стоит по колено, какая-то там мутная, грязная, лужи какие-то, непонятно чего. И там она вот стоит, прямо вот тут же вышла, тут же ребенок стоит, там, писает, и она тут же эту там моет какую-то железную там тарелку. Миску, да. Да, миску. Ну, в общем, вот это вот это какой-то кошмар. То есть антисанитария. Да, и я вам хочу сказать, что чем беднее страна, тем готовьтесь, что вы там последние штаны оставите в этом в аэропорту. То есть вас, пока с вас последний цент не выжмут, а ценник нам в 10 раз все дороже, чем, условно говоря, в Эмиратах. Обслуживание. Еще плюс какие-то роялти и все. То есть пока с вас все не выжмут, вам вылететь не дадут. То есть вот и это вот работает везде абсолютно точно. Чем беднее страна, тем все услуги безумно дорогие в аэропорту. И с вас выжимают до последнего. Так. Я правильно понимаю, что из Даки вы, конечно, никуда не выезжали? Нет, я никуда не выезжал. И Бангладеш, в моем понимании, это такая страна, которая постоянно весь мир помогает. Там вот этот концерт для Бангладеш Джош Харрисон организовывал. В Бангладеш он был, концерт этот? Нет, концерт был в Нью-Йорке. А, в помощь Бангладеш. Помощь, да, для Бангладеш. А я и думаю, кто в Бангладеш будет платить деньги? Понимаете, у них вот постоянно чередуется, они какие-то бедные, постоянно несчастная страна. У них то засуха, то наводнение. То засуха, то наводнение. То там 3 засухи, то 3 наводнения. В общем, есть нечего никогда. Это я сразу вспомнил эту песенку. Там живут несчастные люди. Да. Видно. В понедельник их мама родила. Да, абсолютно. Угу. Абсолютно. Мне... Катманду вот я был тоже тут недалече. Но у меня приятель рассказывал, что вот ровно картину, которую вы говорите, что все то же самое он видел в Караче, в столице Пакистана. Нет. Расскажите, в чем разница? У меня вот так по рассказу сложилось четко такое же впечатление, что руку высунуть нельзя, что за победа. Понимаете, Карачи – это мегаполис. Вы будете удивлены, но это второй мегаполис в мире. После Мехико-Сити, что ли? Нет, я имею в виду мегаполис – это агломерация. После Шанхая. Первый – это Шанхай. А, Шанхай, да, наверное. Да-да-да. У них разница там, по-моему, 1 миллион всего. Вот они идут там Шанхай, Карачи, Пекин. Ну, там как считать, миллионом туда, миллионом сюда. Ну, да. Ну, то есть, если там разговор идет о том, что вот сам мегаполис и агломерация вот эта, она там 25 миллионов живет. Где-то 24, где-то 23, где-то 22. Ну, здесь уже разницы нет, да? Ну, да. Разница условная, понятно. Разница. Я так понимаю, что Карачи там в начале, там, до того, как туда пришли британцы, это вообще была рыбацкая деревушка на берегу моря. И они, вот британцы, когда туда пришли, это же там Аравийское море, да, им нужен был там форт. Вот они начали возводить форт, и пошла вот эта вся массовка. И выросли до 23 или там 4 миллионов. Здоровый огромный город, здоровый огромный порт, здоровый огромный аэропорт. И в Карачи, в Пакистане, вы можете купить, как иностранец, в отеле алкоголь. Ну, то есть вы не можете прийти в бар и выпить. Но вы можете позвонить на ресепшн. Так. И вам принесут номер. Это единственное место. Все, больше в Пакистане вы нигде. Я был в Пакистане в Исламабаде, Равалпинди. Исламабад и Равалпинди, они рядом. В Равалпинди находится аэропорт. А вообще считают, что это аэропорт Исламабада. То есть они совсем рядом. Но Исламабад, он чуть больше миллиона. Он сколько в Красноярске, наверное? Ну, примерно одинаковые они, да, с Красноярском? Да. Я понимаю. Ну, условно говоря, там агломерация там миллион. То есть сейчас там присоединили еще один там район, и, в общем, мы достигли миллионника. Скажите, а вот этого ощущения ограничения как бы нахождения не мусульманам не чувствуется? То есть я имею в виду, ну где-нибудь в Карачи, в Исламабаде, то есть, например, женщины христианские, они должны ходить с закрытым лицом или нет? Ну, во-первых, сами женщины пакистанские не ходят с закрытым лицом. Как это? Почему? Ну, смотрите, все зависит, где вы находитесь. Первый город, куда я попал в Пакистан, это Пешавар. Угу. Он находится на границе с Афганистаном и считается это вообще ворота в Афганистан. Там, да, я когда, для меня был небольшой шок, когда, потому что мы ехали из аэропорта, вас, естественно, проверяют на алкоголь, что вы ничего не возите. И вы едете из аэропорта там в гостиницу, и я видел, он идет, да, в этом в своем наряде, и за ним гуськом какой-то выводок, вот, жен. Они были с закрытыми лицами. Так. Мне повезло сразу же. Я познакомился там с человеком, с пакистанцем, с которым я потом работал, и сейчас мы общаемся. Зовут его Тарик. И он мне там всякие вот очень помогал, там в плане экскурса и так далее, объяснял. Я встречался, там к нему прилетала жена в Исламабад из Карачи, ну, навестить, потому что он же там постоянно мотается. Она нормальная светская женщина. Ну да, она там в своем наряде национальном, как они ходят, да, там замотанная. Ну, с открытым лицом, абсолютно открыт. Хорошо говорят по-английски. А по-английски они говорят из-за того, что у них были англичане, то есть они в школе учат английский, да? Я не знаю, учат они в школе английский или нет, но поскольку Тарик, он работает с компанией, которая там постоянно, у которой обслуживает иностранные воздушные суда, то, соответственно, он должен говорить английский. Ну, у них, я так понимаю... Нет, что... должен и говорит, это ж я понимаю, да. Нет, ну, смотрите, как бы я разговаривал в аэропорту, причем я был там и в Пешаваре, и в Лахоре, и в Карачи, и в Исламабаде. Обычные люди, которые подходят к борту, ну, например, кашу привозят, кэтеринг, да, или там грузят что-то. Они работают там на пакистанскую авиакомпанию, но делают вам хендлинг. Они тоже говорят по-английски достаточно прилично. То есть вы можете общаться. Ну, там уровень, конечно, не Оксфорд, но общаться вы можете спокойно. Угу. Да, там были англичане, да, это была колония. Но Пакистан же, он был Индией, он только в каком-то 46-м году от Индии отделился, мусульманская часть Индии. И стала, да, Пакистаном, я так понимаю. Да, и у них же еще там до сих пор эти споры. Да, да, да. Кашемира. Да. В общем, индийский чай в Пакистане вы не встретите. Почему? Потому что у них они находятся в состоянии необъявленной войны с Индией. А-а, вообще индийского ничего не встретишь? Вообще ничего. Я говорю, а какой чай вы пьете? Допустим, ну вот, понимаете, очень везет, когда именно в этой стране встречаешь человека, с которым тебе приятно общаться, да, удобно, да, общаться, и нравится, и хочется общаться. И он такую же симпатию испытывает, он такой здоровый пакистанец, очень дружелюбный, чем-то напоминает вот внешним видом, вот этой своей лучезарностью Фредди Меркьюри. Угу. Такой же вот, ну, темный, с усами, знаете. Uh-huh. И он какие-то вещи начинает вам рассказывать. Например, вот насчет алкоголя, да, что можно, что нельзя. И потом, допустим, я спрашиваю, а как вот с женщинами, например? Ну, uh-huh, можно ли где-то найти женщину? Он говорит, можно. Я говорю, так, а у вас же, ну, мусульманство. Да, мне вроде как нельзя. Я тоже подумал, что нельзя. Меня же расстреляют потом. Он говорит, нет, не расстреляют. Очень много афганских беженцев, ну, беженок, ну, беженцы, да. И афганские женщины, то есть вы можете... Предоставляют такие услуги. Да, предоставляют. А пакистанские нет? Вроде как нет. Угу. Ну, а по закону это не запрещено там, как это, покупать женщину? Ну, запрещено. То есть нельзя все-таки? Нельзя. То есть расстреляют? Алкоголь нельзя, женщин нельзя. Так, не, алкоголь можно же в отеле. Но это вам, иностранцу. Иностранцу? Именно в международном отеле. Да, окей. И то вам принесут номер. Так вообще нет. То есть если вы приехали жить там, условно говоря, в Пакистан, то все, вы трезвенник. А я не понял, а самогонный аппарат-то не такая сложная конструкция, в принципе. Ну, дрожжей привез с собой и все. Причем он такие интересные вещи рассказывал насчет, допустим, наркотиков. То есть за наркотики в Пакистане смертная казнь. Ну и правильно, кстати. Да. Но мафия бессмертна. И? И это все существует. Ну а как? Там же рядом Афганистан, то есть там маковая соломка. Ну, сами представьте. Нет, я понимаю, что там искусов достаточно, но если там жесткий режим, мусульманский... Жесткий режим, мусульманский, миром правят военные, военные тоже хотят вкусно кушать и хорошо жить. Расстреляют, обязательно кого-нибудь расстреляют. Но не расстреляют тех, кто это все организовывает. То есть коррупция присутствует некая? Ну, безусловно. И достать в Пакистане можно? Я понимаю, что в принципе достать, наверное, возможно все везде при желании. Ну да, вопрос цены и степени риска, да? Да, вопрос цены и степени риска. В общем, я вам хочу сказать, что, видимо, потому что вот у меня был там такой знакомый, да, с которым я постоянно общался, да, я себя чувствовал абсолютно спокойно. То есть у меня вот этой какой-то неизвестности не присутствовало. Не было ее. Я спокойно дышал. Ну, конечно, когда вы в Исламабаде, допустим, там все это поспокойнее, да? Когда вы в Карачи, там как-то, ну, не совсем так спокойно, потому что здоровый город, там все шумит, все кипит, все что-то там происходит постоянно. Окей, давайте поедем в Индию. Похожа Индия на Пакистан? Нет, Индия не похожа на Пакистан, потому что все-таки Пакистан это мусульманская страна. Ну, в смысле религии я знаю. Но все, что вы рассказывали про Бангладеш, то, в общем, про антисанитарию, про грязь, то, в общем, это все про Индию. Потому это что все про Индию. В самой Индии я не был, но я был в странах, где много индийского населения, и, в общем, я представляю себе эту картинку. Да, я был в Калькутте и в Бомбее. Ну, в Бомбее, да, это, видимо. В Дели я не был, но Дели, я так понимаю, это вообще современный город. Да. То есть он, по-моему, в начале прошлого века только его там строить начали. Причем строили британцы его, строили они его как-то правильно под себя. Но вот если, конечно, оказаться в Дели, у меня была такая возможность, я ее не воспользовался, а потом жалел, потому что там, по-моему, всего 200 километров до Агры от Дели. И можно мотануться в Агру и посетить Тадж-Махал. Потому что больше ничего в Индии я как-то не представляю. Вот Агра, это такой город. Ну, во-первых, Конан Дойль, да, сокровище там Агры. Или как он там? Да, да. Знак четырех там. Там какая-то историческая часть есть, там какая-то Красная крепость, опять же, это Тадж-Махал. Вот это приехать, посмотреть на рассвете, там, сфотографировать Тадж-Махал, и все. И с Индией можно заканчивать, потому что я в Индии ничего не увидел, кроме здоровых тараканов, кроме замотанного спящего там солдатика в какой-то непонятной челме или чем, лицо замотано шарфом, он с этой винтовкой спит в аэропорту. И индусы, которые носят белые рубашки, все носят белые рубашки, там воротники, я не знаю, там как кирзовый сапог. Потому что там такая вот жарища, ты выходишь и сразу же вспотел на улицу. Вот смысл носить эти белые рубашки, не знаю. Причем на смуглой индийской шее, это, конечно, смотрится вообще кошмарно. Представляете, вот смуглая черная кожа индийская и белая рубашка влажная. Ну вот, я не знаю, бедность, конечно, там... Значит, я читал статистику, где написано, что там миллиард населения, из которых 950 миллионов живут за чертой бедности, а 50 являются мультимиллионерами. Ну, там же еще какая-то сложная система каст, она мне не подвластна вообще. Я как-то пытался в свое время понять, даже какие-то фильмы смотрел, что-то читал, я так и не понял. То есть это какие-то слои, которые, я так понимаю, не смешиваются. Вернее, они смешиваются в индийских фильмах про любовь. Ну, я смотрел два в школе еще, и с тех пор я их больше не смотрю. Зита и Гита. И Митхун Чакраборти? Нет, извините. Радж Капур, я помню, там главный у них был. Гими. Зита и Гита по телевизору показывают. Да это не важно уже. Уже слово «индийский фильм» для меня закрыто. Все, я эти фильмы не смотрю. Ни при каких обстоятельствах. Да, еще же больше всего виски производится в Индии. Как это? А вы не знали этого? Нет, конечно. Больше всего виски в мире производится в Индии и, соответственно, выпивается, значит, в Индии. И выпивается там. Потому что индийские виски никто не пьет, кроме них самих, наверное. Я, кстати, пил корейское виски. Но я пил японское. Ну... Как экзотика можно, но корейское, я думаю, тоже, в общем, лучше не пить, да? Честно говоря, я и канадское пил. Ну и канадская отрава. Да. Да, тут в этом нет сомнений. Так все, что они делают из кукурузы, это все пить невозможно, бурбон этот весь. Нет, но из кукурузы делают бурбон, Да. а все-таки А остальное у них блендед, у них односолодового виски нет, наверное, в Канаде. А как оно там называется? Blue Velvet, Black Velvet. В общем, канадцы называют это виски. Ну да, да, да. Нет, только Шотландия, Ирландия. И то в Ирландии, в общем. Джемисон, наверное. Не более. Бушмиллс. Ну, Бушмиллс, да, согласен. Ну, вот это Таламор Дью мне не да, очень. Да, это я только хотел сказать, это вообще пить невозможно, несмотря на заоблачный ценник. Это нет, это не мое. Еще есть Коннемара, но Коннемара я не пробовал. Я пробовал, можно не пробовать. А из шотландского какой виски предпочитаете? А я же говорил вам. Вы сказали, о, нет. А человек Лагавулин, до свидания. Все, я вспомнил. Ляфрок. Лафройк, Лагавулин и Талискер, да. Это я запомнил. Нет, Лагавулин, Талискер не мое, хотя я пробовал. Я вам, ну ладно, доберемся до Сьерра-Леоне, я вам расскажу. Значит, короче говоря, с Индии мы уезжаем в том состоянии, в котором все люди, которых я знаю, которые были в Индии, сказали одно и то же, что ездить туда не надо ни при каких обстоятельствах. Не надо. Ничего хорошего в Индии ты не увидишь. Нет, я подтверждаю, абсолютно. И несмотря на то, что там есть какая-то история, что вот это вот Калькутта, и есть там, как эта книга-то называется там? Ну, неважно. И там... Камасутра вы имеете в виду? Нет. Ну, это же индийская книга. Нет. Нет. Как? Это индийская книжка, как я думаю. Нет, это индийская книжка, но я не это не Камасутру имел в виду. Смотрите, там что-то открыли эти самые португалы, да? Потом португалы это в качестве приданного там за какую-то там свою принцессу отдали англичанам. Англичане туда приехали. Англичане там все это под себя подобрали и выкачивали все, и жили, и какая-то история есть, ну, не знаю. Я вот до сих пор не могу понять вот эту историю про Ганди, почему весь мир сходит с ума. Я вот смотрю эти фильмы там по Viasat History, вот народ там что-то обсуждает, там все там как-то глаза закатывают. Ну, я побывав в Индии, понимаете, вы для себя делаете вывод, что ничего там сказочного, магического, ну, короче, волшебного ничего, нет. Ничего нет, я понял. Продолжение программы через несколько минут. В эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева. Да, есть. Вот я для себя уже давно понял, что я в Индию не поеду. Ну, вот разговариваю с вами. Ну, понимаешь, я вам... правильно, да. В Тадж-Махал вы не хотите, да, посетить? Ну, я посмотрел уже на Тадж-Махал так в целом. Я не могу посетить все чудеса. Ну, ради этого, конечно, перец туда нет. Да. Потом, опять же, вопрос стоит так. Я же не могу полететь для того, чтобы просто посмотреть Тадж-Махал. Мне же надо с чем-то совместить. С чем? Ну да. Это же не совмещается ни с чем. Так же, как вот у меня приятель в Непале был, он рассказывал мне про Непал. Как он там 2 недели был. Он рассказывал мне про отель. Ну, они в горы там шли. Долго. И в горах отель. Больше всего мне понравилось это ночь в отеле в непальском. $10. Я говорю, так за $10 это же счастье. Да, говорит, там вообще на неделю потратил что-то за неделю $300. Говорю, так это же коммунизм практически. А расскажи про отель. Он говорит, ну как такая... Гамак? Да, ложбина такая в камнях, типа пещеры. Там выдолблены в камне такое углубление. И там деревянная шконка. И вместо подушки деревяшка. И за доллар тебе дают какое-то чем покрыться еще. Я понял, что я в Непал тоже не поеду. Смотрите, я в Катманду был не единожды, ну не знаю, раз пять, наверное. Да. Первый раз это было очень интересно, экзотика, потом идешь в этот центр города, ходишь там все эти достопримечательности, смотришь там какие-то принцессы, то и все. Но у меня вот есть определенное неприятие вот этих всех индуистских вещей, когда, знаете, эти башки, они все измазаны, потом вот эти дерево, это сандаловое или как оно там горит, вот этот запах. Я не очень это сильно воспринимаю. Ну, в общем, экзотики посмотрел, съездил в этот храм обезьян, и, в принципе, достаточно. Но есть такая потрясающая вещь, когда вы подлетаете, допустим, летите и видите Гималаи. То есть, представляете, вы летите над облаками. Да, да, да, понимаю. И смотрите, а там вершины выше стоят. И вы вот так на уровне летите, и это, видите, это потрясающее зрелище. Вот это потрясающе. Гималаи сами, когда вы летите в Катманду, там достаточно сложный заход, нужен тренинг определенный. И первый раз мы туда летели ночью. Конечно, когда летишь, ничего не видишь и понимаешь, что кругом горы. Тревожно, да? Как-то, да, тревожно. Несколько. Но это еще не настолько тревожно, потому что когда потом ты уже летишь в дневное время суток, не все так страшно. Вот когда летишь в Кабул, я вам скажу, вот там, да, там ощущение. А что там в Кабуле? В общем, когда вы летите в Кабу, во-первых, там все такое вот желто-песчаное, угу. Горы эти на подлете к Кабулу, и ощущение вот такое, знаете, такое, ну, очень тревожное. Такое ощущение, что кто-то с этого там, с горки сейчас шмальнет по вам, потому что вы летите, и ощущение такое, что совсем рядом. Ну и потом, когда вы заходите, и вас там не пускают на полосу. Вы один кругаля даете, второй кругаля. Потом там вам разрешают, вы садитесь, а вам говорите, а что такое? Да какой-то мужик выбежал с мешком на взлетную полосу, бросил там. И убежал, да? Да, и убежал. Ну и немцы подняли свои вертушки, там немцы патрулируют. И давай там стрекотать, смотреть. Какой-то вытащил там бомбу, бросил перед нами. Ну, вот. А в Афганистане вообще такое впечатление, да? Вот войны, такого партизанского движения. Вы знаете, как я попал в Кабул таким образом. Там самый большой контингент, который стоит в Кабуле, вот этих сил натовских, это канадцы. Угу. Но поскольку у них очень большой лагерь, им нужны люди, которые там моют, стирают, убирают, готовят. И им находят их, вот нашли в Непале. Мы везли непальцев, которые там будут, ну, условно говоря, там... Работать, да. Да, убирать. Вот мы привезли их, высадили. Приехали ребята на машинах, на танках, забрали и увезли. То есть я как бы был только в этом, в аэропорту в Кабуле. Ну, что-то мне подсказывает, что вот вы не рветесь туда вернуться. Нет, не рвусь. Я вам хочу сказать, что ощущение такое мерзкое, когда вот вы подлетаете. Вот вы же смотрели там «Девятая рота», да? И как бы потом, когда вы катитесь по взлетной полосе и видите вот эти... Я задумался, а что такое «Девятая рота»? Вы фильм не смотрели «Девятая рота»? Ну, не помню так. Ну, в общем, это фильм про ребят, которые там, девятая рота, она была из Красноярска, фильм снял Бондарчук, ну, посмотрите. Uh-huh. Вот, и вот это вот все, вот этот такой желто-коричневый цвет, он навевает какие-то печальные мысли. Uh-huh. И потом вы катитесь по полосе и видите там, там остатки самолетов там. Машин. Ну, то есть короче говоря, следы мирной жизни, да? Да, да, да. Вот как-то. Не айс. Ясно. Тогда... А в Катманду нормально. Ну, но сейчас-то там все сейчас разрушено. Сейчас Катманду уже, да, разрушено. Эверест на 3 сантиметра меньше стал, говорят, из-за этого. Ого. Я жил в отеле. Один раз жил в отеле, назывался Эверест. В Катманду. У меня хороший приятель, он там подымался, ну, не на Эверест, а на какую-то, я забыл, на 6 тысяч метров, что ли. Он нормальный сам, он не альпинист. Вот, поэтому там он рассказывал мне эти все впечатления, когда ног нет уже, ничего нет, то есть ты как будто прыгаешь, если ты упал, то это все, то уже сам ты не встанешь. Только с инструкторами. Вот смотрите. Просто он мне рассказал про это все, я понял, что я наверх тоже не полезу. Вот смотрите, а там в этом, в Непале, вообще эта охранная бригада у английской королевы состоит из непальцев. Их называют гурки. У них там свои мечи, в смысле ножи вот эти, ножи гурков. И мы, кто-то там покупал себе как сувениры, они такие достаточно интересные. Я вот все думал, вот смотрите, английская королева, ее личная охрана вот этой бригадой, это не пальцы. Но не кто-то же, ни суданцы, ни пакистанцы, ни индусы, ни Бангладеш, это Бенгалия. Ну, много же где Англия присутствовала. Да, именно не пальцы, да? Именно не пальцы. Знаете, я вспомнил эту древний анекдот сейчас почему-то. Знаете, да, что такое «не палец и не палка»? Мужчина и женщина из страны Непал. Нет, мне другое рассказывали. Когда я первый раз вернулся из Катманду, мне там один директор одной авиакомпании сказал... Секретарша уши закрой, говорит, не знаю, где ваша Катманду, но очень чешется. Вот это вот я знаю про Катманду. Я так думаю, что ребята очень выносливые, ребята трехжильные, бегать по горам в разреженном, ну там разреженный же воздух. Да, да, да, там из-за этого все происходит, дышать нечем, да, веса нет, то есть ты летаешь уже, не держишься на ногах нормально, поэтому падать нельзя, ты встать не можешь, там все, упал, все. Я так понимаю, ребята такие очень суровые. Будешь там суровым, если в отеле деревянные эти палатки. Поэтому вот жизнь английской королевы доверяет именно ребятам из Непала. Ну, хорошо. Полетим мы дальше, еще где, еще более жарко, на Аравийский полуостров, в Арабские Эмираты. Куда? В Дубай. Ну, Дубай. Самое популярное. Я думаю, там много людей было. Мы там сильно задерживаться не будем. Я скажу только, что Дубай в целом похож на европейский город. Выпить там наливают. Проблем с выпить там нигде нет. С покурить нет. Женщины ходят без щедры. Туристов миллион. Что еще там в Дубае мы отметим? Что огромные здания по высоте современные. Амбициозные все эти проекты. Это Бурдж-Дубай, который километр. Да. Здание высотой в километр, смотришь его, конечно же, понять 800 метров или 700 или километр невозможно, но ясно, что высокое. А это он там с 7 звезд? Да, считается. Где патриарх Кирилл останавливался? Это я не могу сказать. Ну как, это же известная тема. Патриарх Кирилл остановился в Бурдж-Дубае в 7-звездочном отеле. Ну, хорошо, остановился и остановился. И что мне его обсуждать? Наверное, у нас церковь богатая, поэтому... Я не знаю, сколько там номер стоит, но подозреваю, что недешево. Президентский. Что... А, нет. Ну, президентский это от 20 тысяч долларов гарантированно. В день, да? Да, естественно. Пипец. Естественно. Я знаю... То есть, слушайте, для меня там 500 долларов в день, это какие-то запредельные деньги за ночь. Значит, там есть такой парус в Дубае, отель, который в виде паруса прямо на берегу Персидского залива. Видел. Красивый, да. У меня приятель там, ну, из небедных людей, ага. Снимал номер Раджи. Называется так. Как? Раджа, знаете такие? Ну, знаю, да. Номер Раджи. Мы же только что в Индии были. Да, да, да. Да. Там он 800 метров размером. Номер. Что там, бассейн? 800 квадратных метров в двух этажах там. Ну, короче, там он проводил вечеринку. Угу. Люди там, говорят, те, кто сначала пришел, они там заблудились просто. Ну, просто не могли найти дальше. Пришли что-то, куда-то ушли, все, их нет. Потеряли. Вот, 18 тысяч долларов в сутки. Он только под вечеринку снимал? Да, да, он снимал под вечеринку. Естественно, с собой ничего таскать не хотелось. Бутылка водки 500 долларов. Дальше плюс еда, плюс то, плюс все. Да, так что там такая была, как это. Я был в номерах по 800 метров. И я представляю, что это такое. Это такой ночной клуб приличный. Ну да. Вот. И, собственно, да, там, наверное, нормально, все. А там что там? Там сад есть, бассейн есть. Что там? Сколько ванных комнат? 6, по-моему. Да, там 6 ванных комнат, бассейн. Нет, сада там нет. Это, наверное, все-таки уже не рум, это какой-нибудь сьют там. Да, Раджа сьют, естественно, что это не рум. Ой, это, сори, не сьют, а свит. Свит, может быть. Ну, это, знаете, там это в разных странах разные градации, да. Ну, американцы свит говорят. Да. Сьют, а говорят свит. Да. Чтобы с пиджаком не это. На кораблях пишут. Тоже, да, у них почему-то пишут сьют, говорят сьют. Ну, я же, так что по уровню шика Арабские Эмираты, это, конечно, ну, я же не скажу прямо, что это номер один. Но в целом они стараются успеть за миром. При этом я был в Абу-Даби. Вы были в Абу-Даби? Нет, я не был в Абу-Даби. Мне говорили про Абу-Даби, что, в общем, туда едут люди, там проводят всякие семинары, конгрессы. Ну, в общем, да, в Абу-Даби... Выставки и так далее. Не надо, правильно. Но я был в Абу-Даби. Если кто-нибудь попадет в Абу-Даби, то в качестве достопримечательности надо обязательно съездить в отель Emirates. Emirates? Да. Да. Ну, в смысле, схоже, как с авиакомпания? Ну, он так и называется, Эмираты, да, отель. Ну, типа, как Люфганза, да? Ну, типа, да. Не, ну, дело в том, что Эмираты, United Arab Emirates, там страна так называется, поэтому там я уж знаю. От страны же идет. Не, ну, смотрите, я вот в Пекине был в Люфганза Паб, вот там он так и называется, Люфганза Паб. Не, ну, чтобы было сразу понятно, что если ты немец, то тебе надо в Люфганзу Паб, там тебе нальют мюнхенского, наверное. Так, да, так, там тебе нальют паулайнер. И ты будешь сидеть, смотреть футбол, есть сосиски, и да, все будет да, замечательно. Да. Пауланар не люблю я. Короче говоря, этот отель, он вообще сделан как дворец просто. Он, во-первых, выглядит как дворец. Угу. По размеру и по размаху. И то есть мрамор? И это новодел. Но там внутри масса всего. То есть количество денег, всаженных в этот отель, меня слегка так... Слегка... Я много чего видел разного, но там... В отеле Emirates в Абу-Даби я впечатлился. И территория его, ну все, то есть все сделано по-взрослому. И второе, где я был в Абу-Даби, что меня впечатлило, это краеведческий музей, вы будете смеяться, где в натуре собрано то, как жили бедуины до того, как там нашли нефть. Ну, я понял. Слушайте, самый... это такой мрак вообще. То есть, начинаешь думать, что еще в 1950 году люди жили в этом ужасе, в этом дикарстве. Там был Одесс, да? Ну, там был что-то умопомрачительное. Я, там какая-то система кондишена. Юрты, верблюды, что? Ну, там песок, да, эти юрты. Ой, шатры у них. Юрты. Ну да, юрты. Я тоже. Шатры, значит, с системой кондишена специальной, которая, значит, там между этими тряпками как-то работала. Нам показали, как работает. Ну, в общем, я не знаю, как... Там же летом 65 градусов в этом песке. То есть там просто мрак вообще. Мрак, ужас. То есть несчастные люди, которые там жили. Я понимаю, что в целом за их многолетние страдания судьба их вот отблагодарила этой нефтью. Да. И они сейчас там цветут, развиваются, вкладываются всюду. Но я так понимаю, в Дубаях нефть-то уже заканчивается, если не... А дело в том, что Дубай-то вообще, он там, бюджет Дубая стоит меньше, чем на 10% из нефти. Ну, потому что ее уже нет. Да, там уже туризм вовсю, у них там... Потом они же раздули этот пузырь по недвижимости огромный. Да. Который в 2008 году лопнул. Я был чуть было в нем не поучаствовал, кстати говоря. Меня Бог пронес просто. Да? Спас оттуда, да. Такой бы сейчас там это... Нет, я бы уже потерялся там и расслабился давно. В Эмиратах бы уже. Нет, там все. Там же жесткие контракты были, которые надо выплачивать. А никто их выплачивать не собирался, потому что все собирались их перепродать через полгода, когда они на 40% подорожают. Ну, понятно. А после того, как наступил кризис, желающих перекупить у тебя не было. Не то, что за 40%, а вообще ни по какой цене. А контракты надо выплачивать. Это да. То есть там предлагали нам строить офис. Вот, и мы чуть было не вписались. Ну, Бог просто пронес. Вот. Потому что картина была совершенно однозначная. То есть там все бегали люди, которые рассказывали. Я верю в то, что это реальность была. Но надо было вовремя соскочить. Кто успел, тот остался в шоколаде. Вот, поэтому Дубай, конечно, он живет уже совершенно другими, а Абу-Даби, да, у них главная нефтяная. Всего Эмиратов 7, значит, один из Эмиратов Фужейра. Угу. Меня туда манили красивой природой, черти чем. Но тут мне попался фильм BBC про Фужейру. Угу. Я посмотрел и понял, что в Фужейру я не поеду. То есть телевизор покупать, телевизор Фунай вам не нужен. Ну, в принципе, да. Но это случайно все получилось. Почему-то я помню, что раньше шопники у нас постоянно, когда летали, эти шопные рейсы были, они почему-то тарились в этой Фуджере. Почему-то телевизоры Фунай. Может, она дешевая была, я честно не знаю. Дальше там Умаль Куэйн. Аджман. Подождите, Аль-Мактум. Аль-Мактум, Умаль Куэйн, Аджман и последняя Шарджа. А, значит, Рассельхайм. Сейчас, давайте мы восстанавливать. Значит, Аджман это то, что идет за Дубаем и то, что стремится к Дубаю. И они тоже там пытаются строить большие. И этот, и Умаль Куэйн такой же. Там туристские места, отели, пляжи. То есть они все пытаются под Дубай косить. Шарджа – это мусульманская история. Там ничего нельзя. Вы же были в Шарджа наверняка? Я был в Шарджа. А я не поехал. Нет. Во-первых, если вы летите на чартерном рейсе, вам посадка в Дубаях закрыта. В смысле, простите? Вы будете садиться в Шарджа, в аэропорту Шарджа. Да? Да. Mm-hmm. То есть Dubai International это только для регулярных рейсов. Ну, для Emirates и для этого. Да, для Emirates. Ну, не знаю, для Люфтганзы, для Аэрофлота. А у них в Дубае два аэропорта. У них один новый аэропорт для Emirates, а старый аэропорт для остальных. Вот, поэтому если у вас чартерный или грузовой рейс, значит вам дорога, если вы хотите попасть в Дубай, в Шарджу. Более того, я сейчас вам скажу, что в настоящее время, уже достаточно прилично, несколько лет, запрещена вся советская авиатехника, то есть это Ил-86, Ил-62, Як-42, Ту-154, Ту-134 запрещены для полетов в аэропорты Объединенных Арабских Эмиратов. Ни в Дубай, ни в Шарджу вы не прилетите на советском самолете. Никогда теперь. Вы можете запроситься только в Аль-Мактум и Рассельхайма и представить там два чемодана документов. Аль-Мактум это не Арабские Эмираты. Как это? Так это. А как? Арабские Эмираты, вот восстанавливая по схеме Абу-Даби, Дубай, Аджман, Рассельхайм, Умаль Куэйн, Фужейра и Шарджа. А что такое Аль-Мактум, я даже не знаю. Может, это Оман уже? Нет. Аль-Мактум – это Арабские Эмираты. Может, вы говорите... Может, это аэропорт называется? Да. Называется Аль-Мактум. Ну, так это аэропорт, а не Эмират. Ну, да. Ну, я там шибко-то не разбираюсь, а вы там недвижимость скупали. Вы, наверное, знаете, сколько в Арсельхайме стоит однушка, а сколько сейчас знал, в боях? 10 лет назад, сейчас не знаю ничего. Ну, понятно. А 10 лет назад, да, 8, даже 8, наверное. Да, там я владел каким-то вопросом. Руку на пульсе держал. Да, было время, когда, да. Иван, Катар, Бахрейн, ничего вам не говорит? Я не был ни в Катаре, ни в Бахрейне. Господь с ними. В Омане я был. Тоже не был. В Маскате я был. Ну, как Оман, расскажите мне. Все то же самое, ну, мусульманская страна. Что вы можете посмотреть в мусульманской стране? Мечети. Все. Угу. Значит, хороший, очень хороший дьюти-фри. Я даже Но там... это важная достопримечательность для страны. Да, это очень важная достопримечательность. Я там даже покупал себе часы Тисо и джинсы Levi's. Вот. Levi's, да. В советское время, помню, мы говорили Левис. Левис Страус. Левис Страус. Да. А были ли вы в Саудовской Аравии? Бог миловал. Почему смотрите. Бог миловал? А мне было интересно, но у меня не случилось попасть туда. Во-первых, Саудовская Аравия, чтобы вы понимали, она ведет себя, это пуп земли. Ну, пуп мусульманской земли. Это вообще, земли, так... вы понимаете, то есть это настолько святая часть земной суши, что вы там, не знаю, можете только туда там ползти, посыпая голову пеплом. Смотрите, ну, если... Я, в принципе, на день готов. Нет, смотрите, если вы летите в Африку, вы можете, ну вот с востока летите, да? Ну не знаю, там, из Пакистана. Да. Или там, не важно. Откуда, ну не важно, да. Да. Вам нужно попасть в Африку. Вам нужно пересечь, кратчайшее, это вы, вам нужно пересечь Саудовскую Аравию. Но вы можете без ждать год, два, три, а вам нужно лететь, да? А почему ждать? Пока разрешат? Саудовская Аравия никогда вам не даст разрешения пролета над своей территорией. Я же вам говорю, это пуп земли. То есть они чихали на вообще на всю землю, на все человечество. Им вообще, они, я не знаю, как это выразить, то есть это вот какой-то святая часть земной суши. Ну так это так и есть. Они сами же центр... не будет разговаривать не вообще, то есть до свидания. Чтобы над нами пролетали там какие-то самолеты, не приведи Господь. Поэтому, естественно, вы пойдете по вдоль берега. Вы пойдете через Оман, через Йемен и дальше через Джибути пойдете в Африку. Понятно. Я просто когда узнал, что... Мне просто интересно было бы в Мекку посмотреть. Полдня, окей, прилетел, посмотрел, ушел. Но выяснилось, что нам нельзя в Мекку. Угу. То есть нам просто вход туда запрещен. Поэтому туристов в Мекку не пускают. А, после этого мне интересно несколько к Саудовской Аравии попригас, потому что смотреть на Эр-Рияд, тоже современный такой относительно город, в общем, непонятно зачем. И самое, что я был, знаете, удивлен, что сколько населения Саудовской Аравии. Ну, это огромная по территории же страна, она там, наверное, ну, я не знаю, ну, в половину Индии, я думаю, больше, она процентов 70 от Индии. То есть такая, по объему серьезная. Ну, большой кусок. Сколько облететь, населения? Облететь ей очень тяжело, на самом деле. Сколько населения, знаете? Угу. 28 миллионов. Ну, чуть больше, чем в Шанхае. А в Пакистане, который в 3 раза меньше, население под 200. Ну, да. Вот. Ну, да. Ну вот, поэтому в Рияде мы не побываем, а, наверное, мы сядем на самую популярную авиакомпанию этого региона, на Fly Emirates. Нет, не Fly Emirates, а на Emirates просто называется. Уже я на этом спортивном автомате все время говорю Fly Emirates. Да, Emirates, у них новый аэропорт, мы в него сядем и полетим. Я думаю, что все догадались куда, но мы пока сохраним некую интригу до следующего выпуска, который будет последним. Евгений, да. Спасибо за компанию. В авиации не говорят последний, в авиации как? Говорят крайний. Крайний, окей, который будет крайний. И мы уже встретимся в последнем выпуске с вами. Если у вас есть вопросы какие-то по тому региону, по которому мы сегодня ездили, вы пишите. Если будет много вопросов, на которые мы сможем ответить, то мы сделаем отдельную программку и запишем ее с ответами на вопросы. Всего вам доброго! Всего доброго, всем пламенный привет.